Ну, конечно, кто-нибудь что-нибудь для них сделает. Но хорошо бы заранее отправить семью за границу. Хотя сейчас, в данной ситуации, и это, наверное... Ямадзаки снял телефонную трубку и долго ждал, пока ему ответят. Потом сказал номер. «Только через 30 минут дадут хаконы», — сказал он, положив трубку. «Нет, я на самом деле не могу, просто не могу поверить. Мы сейчас анализируем все возможные варианты, строим модели с учетом различных отклонений. Еще немного и сможем предсказать более точно», — сказал Юкинага. «Нам бы чуточку побольше данных, и все-таки невозможно предсказать, когда это произойдет», — возразил Наката. «Действительно ли произойдет? Как произойдет? В каких масштабах? Абсолютно точно ничего не предскажешь, сколько бы данных мы ни собрали. Единственное, что мы можем, это уточнить вероятность ожидаемого явления. В этой игре «да», «нет» я полагаюсь на свое чутье. Ставлю на «да» и буду счастлив, если проиграю». «А обычно ваше чутье не обманывает вас?» «В 50 случаях из 100 не обманывает. Но я всегда играю по крупной, так что, когда мое чутье меня подводит, бывает настоящий кошмар». Ямадзаки, усмехнувшись, встал из-за стола. «Хорошо бы вытащить профессора Тодокора из парламента. Машину я как-нибудь добуду. Обману кое-кого и заберу. Без талона на бензин», — сказал Ямадзаки и, уже выходя из комнаты, добавил. «Если попадусь, в порядке дисциплинарного взыскания освободят от занимаемой должности». «Наката-сан, вы холосты?» — тихо спросил Юкинага. «Нет, женат. Детей, правда, нет». «Ее судьба не тревожит вас?» «Она сейчас в Европе. Развлекается». Наката вдруг неестественно громко расхохотался. «Не заставляйте меня думать о глупостях». «А вы не раздельно живете?» «Что вы? Откуда у вас такие мысли? Я даже влюблен, и она тоже». Наката чуточку смутился. «Я частенько думаю, имел ли я право, как человек женатый, браться за такое дело, которая не сулит ничего, кроме неприятностей. Моя жена из богатой, даже очень богатой семьи. Ее отец крупный ученый. Я вырос не в такой роскоши, но все же в достатке. Короче говоря, голодать мы не будем. Вот и выходит, что я не только имею право, но даже обязан заниматься всем этим». «Вот оно как», — сказала Надера. «А вы, пожалуй, действительно нигилист». «Может быть», — согласился Наката. «Иногда я начинаю сомневаться, действительно ли я люблю Японию, японцев. Но любить и спасать вещи разные. В данном случае, пусть я не люблю японцев, но все равно, если смогу их спасти, должен отдать этому все силы. Да, даже если за это мне придется поплатиться собственной жизнью». Все дороги в Хаконе где-нибудь да были повреждены. Чаще всего это были косвенные разломы почвы. Приходилось их объезжать. Да еще масса машин, так что ехали со скоростью немногим более 10 км в час. В Хаконе прибыли после полуночи. Хаконе тоже немало пострадал. В районе Танасава то и дело попадались полуразрушенные здания. В некоторых местах не было электричества. И все равно гостиницы и кемпинги были переполнены беженцами из Канагавы и Токио. Спиральная дорога на отдельных участках стала непроезжей из-за обвалов. В ряде мест двигаться можно было только по одной стороне. На пути из Убака к вершине Кадзири-Тоге в криптомериевую рощу сворачивала малоприметная частная дорога. когда машина взобралась на самый верх крутого подъема Судузараоте, показался одноэтажный дом, окруженный живой изгородью. Остановив машину у ворот с перекладиной, водитель сказал несколько слов по интерфону. Открылась дистанционно управляемая калитка. В саду лежали груды желтых листьев, и их, видно, специально не убирали. Среди них валялся упавший каменный фонарь в стиле арибы. На мху остался глубокий след от сорвавшегося плафона. Значит, здесь тоже ощущались толчки.